Глава 9. И первым же занятием после собрания у нас оказалась ознакомительная у Путилина. Аркадий Иванович внимательно смотрел нас, как мы сидели в аудитории, а затем сказал: «Не в качестве сегрегации, но я вас вынужден поделить на две группы. Родовичи пойдут на правую сторону, аристократы на левую». Все начали рассаживаться, а я некоторое время еще мешкал. «Что-то случилось, Виктор?» — поинтересовался у меня Путилин. Но ответить я не успел, потому что кто-то за моей спиной коротко хохотнул, и преподаватель, словно ястреб, мгновенно перевел туда взгляд. «Я сказал что-то смешное, Баян». «О нет», — ответил ему новенький Болотов. «Просто вы говорите умным налево, красивым направо, а юноша просто определиться не может. Ну, не разрываться же ему». Несмотря на то, что эту шутку еще мой прапрадед у костра моей прабабушки рассказывал, половина аудитории тоже засмеялась. Улыбнулся и Путилин. А я решил, что Болотов скоро либо отхватит, либо притрется. «Не люблю суету», — ответил я, сохраняя достоинство. «Ну да, я помню», — ответил Аркадий Иванович, явно намекая на вчерашнее утро. На том маленькая заминка была исчерпана. Мы все втроем сели к аристократической части, хотя Тагай мог бы идти к Радовичам, так же, как и я. Но действительно разные принципы владения магией заставляли проводить занятия по концентрации и медитации отдельно. «Но сегодня», — продолжил Путилин, — «занятие будет общим. Сегодня мы просто научимся входить в нужное состояние для того, чтобы работать с собственными источниками и каналами». «Да я с детства!» — начал Благолицын. «Цыц!» — повернулся в его сторону Путилин и сверкнул глазами так, что Николай просто втянул голову в плечи. И вот это меня, конечно, заставило улыбнуться. У нашего мажора я такой реакции ни на кого не помнил. Более того, половина аудитории напряглась от одного этого короткого слова. «Так вот, как ни в чем не бывало, — продолжил Аркадий Иванович, — сегодня я начну давать вам базу. Все вот эти ваши, а я уже умею, да меня с детства учили, меня не интересуют. Не обязательно все это забывать, но я вас буду обучать всему с нуля. Все, что было до этого, к моему предмету не относится. Ясно». Все предпочли просто кивнуть. Даже Голицын и Толстой, хотя оба сцепили зубы. И мне нравилось, когда с ними так общались. «Есть устойчивое мнение, что у Радовичей, мол, нет источника, и они полностью пользуются заемной энергией», — продолжил Путилин. «Однако это не так. Источник есть у всех магов, однако просто идет разное воздействие». Он вздохнул и снова окинул всех нас взглядом. «Значит так, сейчас я попрошу всех отбросить любые свои мысли подальше, закрыть глаза и сосредоточиться пока исключительно на своем собственном пульсе. Забудьте обо всем, слушайте только мой голос». Я закрыл глаза. Перед моим внутренним взором бушевало изначальное пламя, которое я приручил. Но сейчас оно было не столь важно. Сегодняшнее занятие было посвящено, если так можно выразиться, инфраструктуре магии в теле человека. Выпрямив спину, я слегка запрокинул голову назад и закрыл глаза. Сейчас надо было найти такую позу, в которой мышцы задействованы по минимуму, но при этом нет никаких зажимов, все тело расслаблено и свободно. Как ни странно, даже на стуле в аудитории я смог достаточно быстро поймать это положение. Единственное, чего не хватало, подпорки под затылок, чтобы расслабить шейный отдел. Но ничего, если что, потом на кровати повторю. «Стандартной ситуации», — голос Аркадия Ивановича как будто изменился, став гипнотически спокойным и вкрадчивым. «Магия в человеке работает по звездообразной схеме. Руки, ноги, голова. Если вы попытаетесь представить свое тело со стороны, то центр звезды зачастую и есть место входа магии». Я представил, и у меня тут же полыхнул источник, грея меня самого. Интересная реакция, никогда не обращал внимания. «Теперь ваша задача — Прогнать энергию от источника, если вы его почувствовали, по всем пяти лучам звезды, от центра к периферии. Говорил Путилин, но мне казалось, что это вещает темная бездна, расположенная за пределами моего физического тела. Бурлящий очаг моего источника уже требовал выхода с тех пор, как я его сумел ощутить внутри себя, как центр моего магического существа. Теперь же я почувствовал себя звездой, подвешенной где-то на небе мироздания. И у меня есть 5 или даже 6 лучей, через которые должна вылиться энергия. И она полилась, без усилий с моей стороны. Скорее наоборот, как только я перестал напрягаться, чтобы что-то сделать, энергия полилась из меня во все стороны. «Вы видите, как тонки ваши магические каналы», — вещала темная вселенная, расположившаяся вокруг голоса Аркадия Ивановича. «Вы видите, как они слабы, как просвечивает через них ваша энергия, грозя прорвать их, расплавить, сжечь». Да, мои каналы не были такими, чтобы уж слишком толстостенными. Я действительно видел сквозь них огонь. Но мне казалось, что они были достаточно эластичными, чтобы выдержать тот напор пламени, который я хотел выплеснуть в мир. А потом я вспомнил. Это было давным-давно в прошлой жизни. Примерно месяц назад, по новому счету. Но скорее целую вечность. Я выдал свой последний конструкт, уничтожая легионы демонов. Что случилось с моими каналами, тренированными, но все такими же прозрачными? Они прорвались. Все магические каналы в моем организме вскрылись вдоль, словно по шву, и остатки магии выжгли тело изнутри. То же самое случилось и с моим прадедом. Огонь превратил его в красную статую, человека, слившегося с огнем. Но был бы он грандом, ничего подобного не случилось бы. «Вам нужно укрепить ваши каналы», — продолжал наставлять голос, идущий из ниоткуда. «Сделать прочнее, эластичнее, проводимее. Не только от размера источника зависит уровень вашей магии, но и от умения им пользоваться, от проводимости и прочности каналов, от умения контролировать свою магию». Последняя нота была настолько низкая, что я как будто ухнул вместе с нею в какую-то темную бездну. Но это было не страшно, скорее увлекательно, так как из меня во все стороны били лучи чистейшего пламени. «Для укрепления каналов вы должны уметь открывать чакры. Это делается только сознанием и никак иначе. На пути каждого из лучей расположены несколько чакр, которые усилят вашу энергетику и укрепят каналы. Вы должны увидеть их. Они — часть вашего магического естества». «Хм», — подумал я, — «слышал ли я об этом? Что-то вроде бы слышал, но чтобы так подробно. А как они выглядят, эти чакры?» И, словно услышав мой вопрос, темнота голосом Путилина ответила. «Они выглядят так, как вы их себе представите. Это ваши энергетические узлы. Им не важно, как выглядеть, поэтому только ваше сознание придаст им форму». И мое сознание тут же отреагировало, увидев вдоль каждого канала по несколько огненных цветов, раскрывающих свои чаши. Интересно, почему я представил их именно так. Не знаю, видимо, дело в самом слове «чакры». Но главное было не в этом, а в том, что, раскрываясь, огненные цветы окутывали лепестками мои магические каналы и действительно укрепляли их, делали толще, прочнее, эластичнее. Да, как бы мне помогло это умение раньше. «Достаточно!» — услышал я резкий голос и открыл глаза. Путилин с легким прищуром наблюдал за нами. Я тоже принялся озираться по сторонам. Честно говоря, я еще не пытался медитировать в группе, всегда только один. Но результаты оказались просто потрясающие. «Повторюсь, сегодня было общее занятие. но потом они будут проходить отдельно, потому что подход нужен немного разный», — сказал Путилин своим обычным невыразительным голосом. «Главное, помните, ваш источник и каналы должны быть максимально укреплены. Почему? Потому что в стрессовой ситуации вы можете выдать гораздо больше того, что способны пережить. Одним словом, перенапряг и самоуничтожение. Для того, чтобы этого избежать, мы с вами и будем заниматься». «А перенапряг — это смертельно?» — спросила Мирослава Ророгова. «И вообще больно?» «Обычно смертельно, но некоторые выживают». Аркадий Иванович пристально посмотрел на меня. «А по поводу боли можете уточнить у Виктора фон Адена. Он буквально недавно пережил нечто подобное. Кстати, Виктор, чудесные цветочки». Я почему-то хохотнул, а Тагай с Костей вообще заржали в голос. Но, предвосхищая мой вопрос, откуда он знает, Путилин добавил: «Ты их слишком сильно визуализировал, вон и стол перед собой подпалил». И правда, на столе передо мной было черное пятно. «Так что вот, друзья мои, чем мы будем заниматься на профильных занятиях? Основы медитации, чтобы не выгореть и при этом усилить свою силу». Затем шли общеобразовательные предметы, на которых в первый день давали только какие-то наметки будущего курса. И плюс к этому давали списки необходимой литературы. Таким образом, уже к обеду скопился немаленький список, с которым мы и двинулись в библиотеку. Я, памятуя о разных подходах к служащим образовательной сферы и военной, захватил с собой шоколадку. Библиотекарем оказалась сухонькая старушка в стильных очках, которой вполне можно было работать вышибалой в каком-нибудь шумном столичном баре. От одного ее взгляда курсанты терялись, забывая, зачем вообще пришли. Даже Костя не стал исключением, когда подошел к ней со стопкой книг. «Так», — достаточно злобным голосом проговорила библиотекарь, — «это с собой нельзя, читать тут, эту через неделю вернете, эту одну на троих только могу выдать, и то... Так, эту оставьте, она вам не понадобится». И все в таком духе. Я даже усмехнулся, увидев, что у друга подрагивают руки от речи местной хозяйки. При этом он ей даже слова поперек не мог сказать. Я же решил, что мне подобные типажи не страшны, поэтому взял шоколадку на изготовку и подошел к ней вслед за расторопным Костей. «Здравствуйте, уважаемая», — сказал я и постарался доверительно улыбнуться. «Это вам». Я протянул ей сладкую взятку. «И тебе не хворать», — с презрением отрезала бабулька. «А вот этот диабет в обертке барышне своей отдай. Пусть у нее жопа растет. Чего хотел?» «Мне бы книгу по редким фамильярам и питомцам», — попросил я. «Не положено», — отрезала библиотекарь. «Это второй курс. Вам отдашь, так потом книг не найдешь. Восстанавливать годами приходится. На первом курсе вон сказка «Как приручить дракона». Достаточно. А зато и на втором курсе и приходи». Честно говоря, от такой отповеди у меня брови полезли на лоб, но все-таки я не стал грубить. Обычно с такими людьми грубость вообще не помогает, скорее наоборот. А вот найти что-то такое, что поможет наладить с ней контакт... Я отошел и принялся наблюдать. Через какое-то время у бабульки появилось свободное окошко, и она повернулась к окну. На нем в горшке стоял чахлый росток, который явно собирался в самое ближайшее время двинуть кони к своей хлорофилловой мамаше. Я пригляделся, пытаясь понять, что это за растение, но ничего, кроме единственного почти засохшего листа в форме сердечка, не заприметил. Затем я собрал нужные книги, зарегистрировал их, еще раз бросив взгляд на растение, и вышел из библиотеки с различными мыслями о том, что учиться тут будет одно удовольствие. Путь из библиотеки в общежитие пролегал как раз через корпус, где жила моя сестра. Мне повезло, у них занятия тоже кончились, поэтому буквально через 5 минут Ада, широко улыбаясь, вышла ко мне. Мы с ней прошлись по небольшому скверу, и я описал ей ситуацию. «Не знаешь?» — спросил я у нее. Цветок такой небольшой, горшок, ну, примерно сантиметров 15 в диаметре. И лист там, правда, только один был в форме сердечка. «Конечно знаю, это же сердцелик счастливый». Она повернулась ко мне, улыбаясь, потому что правильно догадалась. «Здорово, ты молодец», — похвалил я ее, зная, что она жаждет любого одобрения. «А не скажешь, от чего он может загибаться?» «Ну, так они очень эмоционально чувствительны. Если люди рядом негативные эмоции испытывают, то он расти не будет особо. Ну, разве что подкормить специальным нейтрализующим эмоции удобрением», — ответила сестра. «О, круто!» — сказал я, понимая, что у меня в мозгу начинает созревать план. «А ты сможешь такое сделать?» «Да без проблем», — развела руками Ада. «К завтрашнему дню даже смогу. У нас как раз сейчас будет свободное посещение до ужина». «Это будет замечательно», — проговорил я. «Тогда с тебя удобрение, с меня тренировка. Идет?» «Здорово!» — сестра буквально засветилась, но тут же поникла. «Не слышно что-нибудь о маме. Как она там?» «Сегодня должны прислать информацию», — успокоил я ее. «Но ты не переживай. Если бы что-нибудь серьезное случилось, мы бы уже знали». «Ага», — кивнула она. «Лишь бы все обошлось». Мы погуляли еще немного, я проводил Аду снова в ее корпус. На входе ее ждал огромный букет цветов. «Ой, прелесть какая!» — восторженно заявила сестра и даже хлопнула в ладоши, моментально забыв про все свои горести. «Какой он замечательный!» С этими словами она схватила букет и побежала к себе, даже не попрощавшись. Лишь у лестницы повернулась и крикнула: «Пока!» «Пока», — ответил я, но тихо, поэтому она вряд ли услышала. И вообще мое лицо немного перекосило от осознания того, что придется еще и с этим разбираться. Не меняя выражения, я повернулся к выходу и нос к носу столкнулся с Матроной, которая, несомненно, видела все произошедшее в холле. «Привет», — сказала она, прищурившись. «Не нравится тебе ее ухажер, да?» Сначала я хотел спросить что-то вроде «а тебе какое дело?», но практически сразу передумал. «Не нравится». Я покачал головой. «А что?» «Предлагаю сделку», — заговорщицким шепотом проговорила девушка, беря меня на буксир под локоть и оттаскивая к дальней стене. «Я буду перехватывать все знаки внимания от Голицына, какие только смогу». «А я тебе чем буду обязан?» — с подозрением прищурился я. «А с тебя», — понизив голос, проговорила Матрона, — «свести меня с твоим братом». «И нет», — я сразу отшатнулся, — «на это я не согласен». «Хорошо», — девушка, кажется, даже не расстроилась от отказа. «Тогда расскажешь, что любит твой брат. Идет». «Эх, Димон, прости, братка», — подумал я, — «для дела надо, для семьи». «Договорились», — ответил я. Часы на каминной полке пробили 9 вечера. Казалось бы, императрица уже вовсю должна была веселиться на одном из балов, но она работала. Вошел секретарь и сообщил: «К вам, Слободан Зорич, пускать?» «Пусти», — устало ответила Екатерина Алексеевна, а сама украдкой бросила взгляд в зеркальце. «Хороша ли?» Румяна и пудра скрывали серые тени под глазами, но общая усталость была налицо. Слободан же, напротив, вошел отвратительно свежим и пышущим здоровьем. «Ваше императорское величество, Иосиф Дмитриевич передал вашу просьбу прояснить некоторые вопросы введения, сформированные по событиям в Кэптау комиссии». «Все верно, Слободан. Благодарю за оперативность», — кивнула императрица и указала на стул напротив себя. В кабинете царил приятный полумрак, в котором глаза Екатерины Алексеевны ярко блестели. «Позвольте отметить, что ваше императорское величество прекрасно выглядит, несмотря на вес государственных тягот на плечах». «Полно вам, Слободан. Я прекрасно осведомлена, как выгляжу после рабочего дня с кипой бумаг». «Позволите?» — серп указал на окно, и императрица кивнула. Слободан легко встал и приоткрыл пару окон, впуская свежий воздух. Как ни странно, но такое простое решение взбодрило Екатерину Алексеевну. Мозг заработал яснее. «Благодарю», — кивнула императрица. «Так какими результатами может похвастаться межведомственная комиссия? Удалось ли отыскать, куда ведет след от телепортационной стеллы в Коктау?» «Здесь мне, увы, вас нечем порадовать, ваше императорское величество», — покачал головой серп. «Маги не смогли отыскать след в нашем мире. Вероятнее всего, он ведет в другой мир. Но перед самим прорывом была зафиксирована большая концентрация энергии в одной точке. Мы думаем, что полностью напитанный энергией телепорт стал своеобразным громоотводом. Как громоотводы притягивают молнии, так и стелла притянула портал демонов. Вероятно, он должен был открыться в другом месте, но полностью запитанная стелла сработала как батарейка, упростив прорыв ткани реальности. На моей бывшей родине говорили, что прорыву тоже предшествовала большая концентрация энергии в одной точке. Также этим объясняется и тряска, которую мы все принимаем за тектоническую активность. Однако же тряска — это не столько землетрясение, сколько содрогание ткани реальности при прорыве. Демоны пробиваются к нам оттуда». Императрица очень внимательно выслушала Слободана, отстраненно отмечая, что тот спокойно выдерживает ее взгляд. «Что же нам делать, чтобы подобное не повторилось?» «Комиссия рекомендует снизить максимальную пропускную нагрузку стелл на треть, чтобы те перестали выступать магнитами и громоотводами». «Думаете, поможет?» — задумчиво пробормотала Екатерина Алексеевна, потирая лоб. На пальцах от этого остался след пудры. Пришлось аккуратно вытирать пальцы о платье под столом, чтобы гость не увидел. Отчего-то императрице вовсе не хотелось, чтобы Слободан видел ее в неподобающем виде. «Если честно, считаю, что предложение здравое, но проверить его истинность можем лишь опытным путем». «Хорошо», — кивнула Екатерина Алексеевна, — «так и сделаем». Зорич собирался уж было встать, но, взглянув на императрицу, вдруг произнес: «Ваше императорское величество, позволите непрошенный совет». Императрица лишь махнула рукой, мол, валяй. «Вам бы чаще находиться на открытом воздухе, в местах с высоким магическим фоном. Вы чахнете в столице». «Мой добрый друг, благодарю за заботу. Но столица, как раковая опухоль, разъедает окружающий магический фон. Даже капища и тени выдерживают». Неизвестно, отчего вдруг решила быть отчасти откровенной Екатерина Алексеевна. «Тогда можно попробовать искусственно его поднять». «Каким образом?» — брови императрицы в удивлении взметнулись. «Я слышал, что у бриттов есть целые рощи с магическими деревьями. А еще в Европе правители имели зверинцы с магическими животными. Все для того, чтобы искусственно поддерживать рядом с собой высокий магический фон». Осторожно высказал некоторые факты Слободан. «Что, если попробовать создать в окрестностях столицы несколько заповедных зон, вырастить там деревья, посадить редких или исчезающих животных? И сохраним популяцию, и вы сможете чаще бывать на воздухе и подпитываться от их магического фона». Екатерина Алексеевна обдумывала идею меньше минуты, она ей определенно нравилась. К тому же ее реализация позволяла чаще встречаться с сербом и проверить его исполнительность. «Не хотите ли заняться этим, Слободан?» — решила она взять быка за рога. «Отчитываться о ходе приготовлений будете лично мне». «Как прикажет моя императрица», — с безукоризненной вежливостью склонился в поклоне Слободан, заодно пряча довольную улыбку. Рыбка заглотила наживку.